12. Раффлс. Но собака уже опередила его, и вся тряслась от восторга у двери. Фил Рассел рассмеялся, снял с крючка поводок и положил ладонь на дверную ручку. И застыл. Ретривер смотрел на него, застыв на месте, зная, но не смея признать, что да, он был дома, и да, они сейчас пойдут гулять. Да. Фил открыл дверь. Во время учебного года Фил брал с собой собаку на утреннюю двухмильную пробежку. После обеда приходил сосед и гулял с ним. Но именно периодические совместные выходы человека и собаки ближе к вечеру, когда они уезжали на машине из Лафертона за город, были для них самыми приятными. Они не позволяли им обоим сойти с ума. И сейчас он сворачивал на главную дорогу и ехал на восток, в сторону Дарнуэлла. В этом направлении текла река. Ее берега окаймляли аккуратно подстриженные ивы. Он приезжал сюда пару раз в неделю долгие годы. С Раффлсом и своим предыдущим псом. С тех пор, как он привык к жизни без Шейлы, Фил научился получать удовольствие от собственной компании. В конце концов, он видел достаточно людей в течение рабочего дня. Ничего не изменилось. Все изменилось. Какое-то время он постоял на склоне, с которого открывался вид на реку, а потом бросил мяч. Он хотел научить Раффлса ходить под ружьем. Собака сорвалась с места и нырнула за мячом, достала его, и пулей полетела назад. И только когда она начала бежать чуть медленнее, возвращаясь с мячом в зубах и задыхаясь от радости и усталости, Фил уселся на траву. Раффлс компанейски лег рядом с ним, спрятав влажный мяч себе под морду. Это был очередной жаркий день. Над водой мельтешила мошкара. Все изменилось. Он не знал, верит ли он в любовь с первого взгляда. Ему много месяцев понадобилось, чтобы удостовериться в своих чувствах к Шейле. Зато как только он удостоверился, следующий шаг — женитьба — дался ему легко и просто. Только в последний год он начал допускать идею найти кого-нибудь снова, и обычно он сразу вытеснял ее из своего сознания. Но эта тяжелая зима действительно потревожила его. Зима, когда он оказался один. Ведь Хьюго был в Африке, а Том слишком увлечен своим актерством. У Фила был внутренний ресурс. Существовало много чего, что могло его порадовать. Зима — это время охоты на фазанов. Но остаться одному теперь как будто бы стало значить в одиночестве. И эта мысль не отпускала его. Он пошел в паб встретиться с Хелен Криди в надежде подружески выпить и найти себе компаньона для периодических походов в театр. Хелен Криди. Он увидел ее и понял так отчетливо, как не понимал со времен Шейлы, что она станет для него важна, что она изменит его жизнь, что... Стоп. Он увидел, как цапля, хлопая крыльями, поднялась над водой, повесив лапы так же нелепо, как грациозно она на них стояла. Стоп. Хелен Криди. Что? Он перебирал в голове слова, наблюдая, как собираются и разлетаются буквы. Такие слова, как радость, друг, красивая, веселая, умная, хорошая, разговор, как милая, понимающая, как компания, хороший слушатель, как влечение, любовь. Стоп. Что такое любовь? Он любил Шейлу. Конечно же, любил, хоть любовь и менялась с каждым годом, как она обычно и делает. Ранняя любовь, невероятная любовь, теплая любовь, оберегающая, семейная, родительская, ежедневная, дружеская, счастливая, тревожная, мучительная, отчаянная, осиротевшая любовь, скорбь. Он любил Хью и Тома. Это было другое. А что это было сейчас? влечение, симпатия, удовольствие, радость, любовь. Тени становились длиннее, облако мошек сгустилось и, гудя, опустилось ниже над водой. Брак, компания, дружелюбие, облегчение. Брак, партнерство, любовь. Он встал и предложил Раффлсу еще раз бросить мячик, но пес убежал. Любовь. Он позвонил Хелен и позвал ее на ярмарку импульсивно, ради смеха. Она посмеялась, согласилась, ради смеха. В Бевхэмском репертуарном театре ставили «Вечеринку с коктейлями». Я не смотрела пьес Эллиота уже несколько лет. Их сейчас особо не ставят. Как Кристофер Фрай вышел из моды, а жаль. И Джон Куайтинг. Я обожала Джона Уайтинга. Сейчас о нем никто даже не слышал. Значит, вечеринка с коктейлями? Да, пожалуйста. Любовь. Что-то изменилось. Что-то. Он думал о Хелен по пути домой, пока Раффлс дремал на заднем сиденье. Любовь. Он был в смятении. То, к чему он подошел так нерешительно, что едва позволил себе сделать... теперь вывернула его наизнанку, и у него не было ни опыта, ни знаний, ни эмоциональных ресурсов, чтобы обратиться к кому-то за помощью. Внутри его словно бушевала буря, буря беспокойства, сомнения и даже сожалений о том, что он вообще все это начал. Ему не нужны были сложности, ему нужен был кто-нибудь, с кем можно время от времени сходить в театр. Сходить в театр и повеселиться на ярмарке.